За все время жизни моей, а это немало лет, слышится вопрос, как жить чтобы не погибнуть. Как жить, чтобы спастись, спрашивает верующий. Как жить, спрашивают и те, чьи понятия о жизни не простираются дальше завтрашнего дня в здешней жизни. Этот вопрос задают и молодые, только начинающие жить, и пожилые, уже завершающие свой жизненный путь, но сделавшие страшное открытие, что жизнь уже прожита, но не в радость созидания. И все труды, все усилия вложены в то, что породило все пожирающую разруху и погибель. Да, вопрос этот совсем не праздный. И как заскучны эти вопрошания современников наших с вопросом, который некогда был задан начальнику жизни Христу тем, кто был его современником, и даже не просто современником, но кто был хранителем закона, данного Богом. Он спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И словеса Господни, словеса чисто, звучат в ответ законнику и с ним, и нам, давая единственно правильное направление к решению всех вопросов и недоразумений, и недоумений. Надо обращаться к Слову Божию, который является основой жизни. В законе что писано? Есть, как учтешь. Закон Божий, он дан на все времена и всему человечеству. Он дан в Божественном Писании. Он дан в законе совести каждого живущего. Он дан в законах Богом с данной природы. И мы с вами сегодня не отвернемся того, что знаем этот великий закон Господень. Закон, в котором кроется и земное счастье наше, и которым простираемся в вечность блаженного пребывания с Господом и со всеми Его святыми. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. В этом весь закон и пророки. Да-да, мы знаем этот закон и требования его, и мы знаем, и как исполнить его в жизни своей. Ибо кто из нас не знает, что для нас хорошо и желательно, и что плохо, чего мы всеми возможными для нас средствами стремимся избежать. И Господом же данная заповедь, не делай другому того, чего не желаешь себе. Всегда с нами, всегда при нас, как неусыпный и беспристрастный страж. Появляется и обличает одновременно и наше знание, и наше лукавство. И если законника евангельского Господь заставляет признать, что тому известно все необходимое для спасения, то и мы не оправдаемся наивным вопросом, как бы не зная пути спасения для сегодняшнего дня. Божий закон един. И две заповеди остаются непреложны на все время жизни мира. Это два якоря жизни. Люби Бога всем сердцем всей душой. Люби ближнего, как самого себя. А любви к Богу мы не ставим вопрос. Ибо это кажется нам, верующим, само собой разумеющимся. Но вот ближний, кто же мой ближний? И уже не законник стоит ныне пред Христом, обличаемый Господом, а мы с вами, дорогие наши, становясь совопросниками века сего, не исполнителями ясного и жизненного Слова Божия. Это мы прикрываем вопросами своими свое малодушие, свою духовную леность, свое нежелание трудиться, свое нежелание любить. Это мы забываем, что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители его оправданы будут. Как об этом пишет святой апостол Павел христианам Римской Церкви. И мы с вами, пожалуй, уже и не задали бы Господу вопрос, кто же ближний наш? Ибо теперь почти повсеместно и откровенно все для нас стали дальними. Даже кровные родные, даже родители и те отстранены непомерно разросшимся нашим «я». «Я» и «моё» — вот наш теперешний новый жизненный закон. И по нему и самое ближнее, кто вложил в нас свою жизнь, израненное многими тяготами трудов, болезнями и скорбями, израненное нами же, напрасно будут ждать помощи нас. И вчерашние друзья наши сегодня уже перестанут быть ближними нашими, впав в беду и потеряв возможность быть нам полезными на празднике жизни в погоне за счастьем. И тут мы даем полную свободу самооценке всего и всех. И так незаметно никого близкого не оказывается рядом с нами, кто бы был достоин нашей любви. Один грешник и недостоин любви, другой иноверный или инакомыслящий, третий сам ископал себе яму, в которую впал, и, значит, достоин наказания. Широка и глубока заповедь Божия. А мы, став на путь высокомерного суждения, вместив в себя одновременно чувствование и священника, и левита, прошедших мимо бедствующего человека, проходим мимо всякого, кто оказывается рядом, кто нуждается в нашем внимании, кто просит нашей помощи, уже не говоря о тех, кто безмолвно страдает рядом. И вот мы уже не исполнители закона, а судьи. И вопрос, как спастись, звучит праздно. Попранный отвержением нами Богом данной заповеди о любви к ближнему. У нас нет ближнего. И услышим ли мы с вами сегодняшнюю притчу, назидание о милосердном самарянине, у которого закон любви был написан в сердце, и для которого ближним оказался не ближний по духу, не ближний по крови, но тот, кто встретился на его жизненном пути, кто в этот момент сейчас нуждался в его помощи и любви. И слышим мы определение Господне для законника, для нас, знающих закон. Иди, и ты твори такожде. Забудь себя и свое «я» и поставь в центре жизни своей того человека, которому нужно помочь, которому нужна твоя помощь, материальная ли, духовная ли. Поставь в центре жизни своей того, кому нужен ближний, и стань им ты. Вот, дорогие наши, мера нашего духовного возраста, где кроется ответ на вопрос о спасении. Иди, и ты твори такожде. Иди ты, поступай, как учит Господь. Иди, иди ты, твори добро всякому нуждающемуся в нем, невзирая ни на происхождение человека, ни на общественное положение его, невзирая ни на что. Иди и твори добро, и ты исполнишь заповедь любви. Делай добро. Делай добро от сердца. Делай его во имя Бога всем братьям и сестрам твоим, убогим. Делай добро и врагам. Делай добро и ненавидящим, и обидящим тебя. И ты исполнишь заповедь любви. И любовь к ближним сделает тебя близким к Богу. И ты исполнишь закон Христов и спасешься. Но вот теперь, когда момент опьянения, нахлынувший на нас якобы духовной свободой, проходит и проясняется туман самообмана и обольщения. И видим мы, что церкви открыты или еще во множестве открываются. Монастыри принимают только вчера крестившуюся молодежь. Из мест заключения пишут письма, желая тюремную камеру или барак заменить на монастырскую келью. То именно теперь становится очевидным, что творить дела любви, исполняющие закон Христов, не так-то просто. Что этому надо учиться, этого надо хотеть, надо только в этом увидеть и почувствовать возможность преображения души своей, возможность спасения. Но ничего этого нет. Этого пока нет. И главное, что и стремления к этому не видно. И не задумываемся ли мы с вами над совершенно новыми явлениями в жизни нашей? Сегодня, когда поток неведомых ранее соблазнов захлестнул Россию, когда блуд, насилие, сребролюбие, пьянство, наркомания стали явными и уже привычными пороками, и тяга к святыни, и кощунство к ней одновременно борют и владеют человеком. Вопрос о милосердии и любви вырастает первостепеннейший и главнейший вопрос. Ибо только милосердием и любовью можно стяжать Святый Дух Божий, который только и можно противостать страшным духом злобы, овладевшими людьми и миром. Не случайно, дорогие наши, в это страшное апокалиптическое время последнего срока существования мира милость Божия опять протягивает руку погибающему человеку на улицах, в домах, живущих рядом с нами, все более и более появляется людей, просящих милости нашей. Раньше их называли нищими. И пожилые люди, которыми всегда держалась церковь, теперь опять вышли на улицы, чтобы принести церкви пользу, вернуть ей погибающих, дав им возможность проявить в себе дух христианского милосердия и отпавших грехом от Бога вернуть милосердием к Нему. И те, кто просит сейчас помощи нашей, виновато и испуганно глядя на нас, зарабатывают нам своим нелегким нищенским трудом Царство Небесное. Так не пройдем же мимо протянутых к нам рук, мимо страдающих болью и горе исполненных глаз, мимо ближнего не пройдем, дорогие наши, мимо своего спасения, не пройдем мимо самого Христа, самого нуждающегося в нашей помощи, и призывает нас на вечерю любви. В преддвериях лицеприятный суд Божий и благостная речь Сына Человеческого Христа к одним. Придите, благословение Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Но и грозный, решительный приговор не заметят для других. Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелу. Спасайтесь, други наши, спасайтесь. Спасайтесь телом, проходя нелегкий, особенно ныне для всех, путь жизни во спасение. Где горе слышится, где трудно дышится, будь первым там. Ты сам, милосердный Господи, вдохни в нас чувство своей любви и удостой вечных радостей в стране живых. Аминь.